Глава восьмая. В красивом и обширном доме на Фридрихсвиль, той широкой аллее, которая идет от старого замка в Ганновере к красивому парку, так называемому Лугу Петель, жил Оберамтман фон Венденштейн, который, оставив с честью государственную службу, выехал из Блёхова в Вендланде и поселился в Ганновере. Госпожа фон Венденштейн была еще молчаливее и печальнее прежнего, но грустное воспоминание о старом доме в Блёхове не препятствовало ей приводить в порядок и украшать новое жилище в Ганновере. Все дорогие ее сердцу особы находились при ней. Ее сын был спасен и совершенно оправился от раны. Около него должно было вскоре расцвести новое семейство. И пусть события мира развиваются как угодно, ее жизнь заключалась в доме. И с тихими надеждами и радостью готовила она все, чтобы свить любимому сыну теплое гнездышко. Оберамтман ходил молча и печально. Он принадлежал старому времени, которое уже давно распадалось, и, наконец, рухнуло в громадной, потрясшей мир катастрофе. Старик любил своеобразную самостоятельность своей ганноверской страны. Ему было прискорбно видеть новое владычество в области государей, которым служили его предки, но ясный практический ум удерживал его от тех демонстративных проявлений неудовольствия, от того пассивного агитаторского сопротивления, которое оказывали прусскому управлению часть народа и большинство сословия, коему принадлежал Оберамтман. Он видел и понимал новое время, но не мог полюбить его, и потому жил уединенно в тесном кружке своего семейства. Сердце и гордость отдаляли его от нового общества, собравшегося вокруг прусского элемента, а ясный и спокойный рассудок не допускал сближаться с так называемыми гвельфскими патриотами. Лейтенант совершенно выздоровел. Его щеки опять зацвели здоровым румянцем, но продолжительная болезнь придала его взгляду выражение глубокой задумчивой печали. Для него было тяжелее, чем для его отца, приспособиться к новым условиям. Среди ежедневных сношений со своими товарищами и друзьями, офицерами бывшей ганноверской армии, он жил в сфере жгучей со всем пылом юности, усвоенной и идеализированной, скорби о минувшем, с которым всецело было связано его сердце всеми своими фибрами. Король Георг объявил всем офицерам, что они могут, если желают того, получить немедленно отставку. Люди зажиточные подали в отставку или, по крайней мере, не вступили в прусскую службу. Большинство молодых людей, не имевших ни средств к независимой жизни, ни образования для каких-либо других занятий, приняли новые условия и покорились необходимости. Среди борьбы, обусловленной неизбежностью принять это решение, борьбы, которая сильно волновала не только кружок молодых офицеров, но и их семейство, капитан фон Адельебзен созвал всех молодых офицеров, еще не поступивших в прусскую службу. На этом собрании капитан прочитал письмо короля из Гитцинга, выражавшее надежду, что все офицеры останутся преданы делу короля и в то же время обещавшее 500 талеров в год каждому из них. Офицеры должны были спокойно жить в стране и ожидать королевских приказаний, которые будут им сообщены через доверенных лиц. Это послание короля заронило искру нового смятения и мучительного сомнения в душу бедных молодых людей, которым пришлось так жестоко пострадать под влиянием могучих событий. Многие вняли призыву короля и великодушно решились вести грустную, полную опасности жизнь, на которую их обрекала присяга, данная королю Георгу. Они решились вести жизнь заговорщиков, находясь под страхом наказания за государственную измену, подвергаясь всем опасностям без чести и славы, приносимой солдату настоящей войной. В глубоком смятении и в сильной внутренней борьбе возвратился лейтенант фон Венденштейн с собрания своих товарищей. Сердце влекло его на сторону тех, кто решился нести опасную службу заговорщиков и агитаторов в пользу своего прежнего короля и вождя. Он не боялся личной опасности, но содрогался при мысли о будущем, о родине. Мог ли он подвергать случайностям и опасностям такой жизни свою возлюбленную, которая соединяла свою судьбу с его участью, ожидала от него защиты и поддержки? Долго бродил молодой человек, обуреваемый противоположными мыслями и чувствами, потом отправился с сыновней доверчивостью, со всем почтением юности, к престарелому отцу и сообщил ему о послании короля, о своей душевной борьбе и спросил его совета. Безмолвно и грустно расхаживал старый оберамтман, потупив мудрый взор. Потом остановился перед сыном, взглянул ему в лицо и сказал кротким, спокойным голосом: «Благодарю тебя за доверие, с которым ты обратился ко мне. Тебе нужен совет, но я не могу его дать. Я учил своих сыновей быть мужами, и в столкновениях настоящего времени муж должен твердо и непоколебимо следовать собственному своему голосу. Но», — продолжал он, кротко опустив руку на плечо сына, — «я обязан дать совет и высказать свое мнение сыну юноше. Я выскажу тебе свои мысли, не принимая в расчет личных отношений, но повинуясь единственно голосу чести и совести, не думая о том, как близко касается меня твое решение. Оставаясь верен своему прежнему знамени», — продолжал старик медленно и спокойно, — «ты должен помнить, что это знамя стало теперь не знаменем чести, а восстание против власти, признанной всей Европой, что предстоящая тебе опасность есть не смерть на поле битвы, а тюрьма, смирительный дом, быть может, даже эшафот. Сон отлетит от тебя, твоими спутниками будут тревога и забота. Но я не стану говорить об этом. Я знаю, что мой сын не страшится опасностей какого бы то ни было рода, встреченных им на пути, по которому предписывает ему идти его честь и данная клятва. Но есть еще другая, большая опасность. Отдав себя в безусловное распоряжение короля, ты должен помнить, что несчастный государь не занимает теперь основанного на законах и государственном праве престола, с которого он может давать приказания, согласуясь с законами и правами страны, обязывая себя самыми священными и высокими на земле узами, присягой офицера, ты признаешь его своим государем. Но знаешь ли ты окружающих его лиц? Знаешь ли тех, которые, не подлежа законной ответственности и не подвергаясь личной опасности, служат ему советниками? Знаешь ли ты, какие приказания можешь получать? Можешь ли видеть конец пути, на котором делаешь первый шаг? Можешь ли знать, что не наступит мгновение, в которое твоя клятва с одной стороны, а честь, совесть, германская кровь с другой, не поставят тебя в жестокий разлад с самим собой? И при том, — подытожил оберамтман, — разве ты один? Я знаю, Елена ни одним словом, ни одним взглядом не станет удерживать тебя от решения, которое ты сочтешь истинным, но ее сердце иссохнет от тоски и печали». Лейтенант грустно смотрел вниз. «Елена, бедная Елена!» — промолвил он. «Но, товарищи! Король!» — прибавил он шепотом. Оберамтман долго смотрел на него. «Король», — сказал он потом, — «мечтает о борьбе за свое право, мечтает о восстановлении своего трона, и твои товарищи, пожелавшие остаться в его распоряжении, разделяют эти мечты?» «Я не разделяю их», — прибавил он после краткого молчания, — «потому что ни в характере короля, ни в его образе действий я не вижу никакого ручательства за успех в такой громадной борьбе. Это будет нравственное повторение последнего похода. Невероятное блуждание, жертвы геройской преданности, непринятые вовремя меры и шаги, и, наконец, печальное окончание в приготовленной собственными руками ловушке. И только печальная слава в конце. Видишь ли, мой сын, — продолжал старый фон Венденштейн, — предприятия государя, который с немногими преданными ему людьми вступает за свое право в борьбу с державой, перед которой дрожат большие европейские государства, имеет в себе много героического, поражающего. Так что я, старик, привыкший руководствоваться в своих чувствах осторожностью и опытом, мог бы поддаться увлечению. Но для этого я должен бы предвидеть возможность победы, честного мира или славной смерти. Такой возможности я не предвижу. Чтобы победить или вполне или отчасти восстановить честным миром потерянное право, король должен сделаться могучим и страшным, должен стать во главе всех идей, противодействующих прусскому господству в Германии, чтобы впоследствии, когда начнется движение, волны последнего вознесли его на вершину. Он должен создать условия, при которых мог бы образоваться зародыш армии, проникнутой единой великой идеей, чтобы потом, воспользовавшись каким-либо потрясением Европы, заявить свое право и утвердить его войной или договором. Но всего этого, как вижу, нет. Всюду та же слабая двусмысленная игра протестует против присоединения и желают сохранить домены под прусским владычеством, хотят сражаться и смотрят спокойно, как погашаются отправленные в Лондон бумаги, для продажи которых имелось достаточно времени. Всюду слова вместо действия. Король хочет повелевать, но не владычествовать. «Здесь я видел многое и многому научился», — продолжал старик, сделав несколько шагов, чего не знал в тихой и замкнутой деятельности в Блехове. И вправду сказать, слухи о происходящем в Гитцинге внушают мне мало доверия. Генерал фон Кнезебек рассказал мне много грустного. Король поступил с ним невероятным образом. Точно так же был отослан и старый генерал фон Брандис. А лица, которые здесь являлись представителями гвельфского патриотизма, выказывая его дешевенькими демонстрациями в виде желто-белых галстуков и таких же флагов, неужели их можно счесть такими людьми, которые достигают успеха в великой умственной и политической борьбе? Одним словом, я ничего не предвижу в будущем, кроме бесславных опасностей, неудавшихся стремлений и жалкого конца. Таково мое мнение. Однако ты сам должен решиться. И, — прибавил Венденштейн, тепло посмотрев на сына, — какой бы путь ни был избран тобой, ты с честью пойдешь по нему, и мое благословение почиет над тобой». Долго стоял молодой человек в глубоком размышлении. «Я останусь здесь», — сказал он потом, протягивая руку отцу, который искренне пожал ее. «Я сообщу товарищам о своем решении, не желая устраняться тайно. Когда же настанет минута, в которую король задумает восстановить свое право с большей надеждой на успех, то я буду готов явиться на призыв. Теперь же возьму отставку». И с облегченным сердцем он вздохнул. Лицо его осветилось веселой улыбкой. «Хорошо ли ты осмотрел Бергенхоф?» — осведомился отец после паузы. «Мне понравились дом и надворное строение. Я все осмотрел в подробности. Почва и ее обработка хороши, и цена, кажется, не чрезмерная», — отвечал молодой человек. «Мы еще раз съездим туда на днях», — сказал оберамтман, — «и порешим дело. Мне хочется снова иметь настоящее, свое собственное гнездо. И потом, ты можешь привести свою молодую жену», — прибавил он с улыбкой и оперся на руку сына. Оба отправились из комнаты оберамтмана в салон к дамам. Комнаты госпожи фон Венденштейн в съемном доме в Ганновере были почти такие же, как в старом Блеховском имении. Мебель была отчасти прежняя. Везде царила та самая простая, милая уютность, которую создавала вокруг себя старая дама. Елена приехала закупать себе приданое, и в мирном семейном кружке цвело среди великой катастрофы, расшатавшей свет, тихое, довольное самим собой счастье, на которое только изредка набегали облачка грусти о современном положении дел. Госпожа фон Венденштейн сидела в своем кресле и с ласковой улыбкой посматривала на молодых девушек, которые сличали с образчиками лежавшие перед ними ткани. С сердечной теплотой смотрела госпожа Венденштейн на свою будущую невестку, задумчивые взоры которой, казалось, больше следили за внутренними картинами, чем рассматривали образчики. Молодая девушка стала прекраснее прежнего. Ее нежные черты озарялись тихим светом чистого счастья. Но это было не улыбающееся счастье веселой минуты, а мечтательное выражение сознательной душевной жизни, которая с чудесным блеском сияла из глубины ее очей. Вошли оберамтман с сыном. Щеки Елены вспыхнули румянцем. Лейтенант подвел отца к креслу близ своей матери и потом нежно поцеловал руку невесты, которая смотрела на него сияющим взором. «Ну?» — сказал оберамтман с веселым смехом. «Надеюсь, мы скоро окончим наше приготовление. Поспешите же вы со своими. Я покупаю имение Брегенхоф недалеко от нашего прежнего жилища в Блехове, у нашего друга Бергера. Как только покончу дело, то совьем там гнездышко детям». Елена, покраснев, опустила голову. «Мы будем готовы», — сказала госпожа фон Венденштейн с некоторой гордостью. «Ты ведь знаешь, что я не привыкла заставлять своего пунктуального супруга ждать». Иногда она превосходит его и подтрунивает над ним. «Если он не готов вовремя», — заметил оберамтман со смехом. Старый слуга отворил дверь и доложил. «Господин кандидат Берман». Оберамтман встал и протянул руку вошедшему кандидату, который с глубоким поклоном взял ее почтительно и потом поклонился дамам и лейтенанту. Внешность молодого кандидата нисколько не изменилась. Его простой черный наряд был по-прежнему так же чист и гладок, как черты спокойного лица. Опущенные взоры и почтенная скромность осанки сливались в одно выражение духовного спокойствия и сдержанности. «Я затем приехал в Ганновер», произнес он тихим, медоточивым голосом, «чтобы получить место адъютанта при дяде, чего нельзя было сделать в минувшем полном тревог году». «Мне грустно», — продолжал он, — «иметь дело с властями нового правительства, но мой дядя желает покончить с этим делом». «А как поживает наш дорогой друг?» — прервал его оберамтман. «Здоровье его превосходно», — отвечал кандидат. «Но сердце тяжко скорбит. Он, как повелевает христианский долг, повинуется начальству, имеющему власть над нами, но его сердце и любовь принадлежат изгнанному королю, и печальны его мысли о будущности страны». Оберамтман молча и угрюмо потупился. «Дядя поручил мне передать его сердечный привет господину оберамтману и его семейству», — сказал кандидат, — «и передать это письмо Елене». Он вынул из кармана письмо и подал своей кузине. С самого прихода кузена молодая девушка не подымала глаз, лицо ее слегка побледнело. Она быстро взяла поданное ей письмо, испуганно взглянула на кузена и опять потупилась под его острым взором. Потом встала и углубилась в оконную нишу, чтобы прочитать письмо отца. «Как живут остальные в Блехове?» — спросил оберамтман. «Что поделывают старый добряк Дейк и Фриц?» «Фриц Дейк с молодой женой из Лангензальца ведут хозяйство в доме, который предоставил им старый Дейк, удержавший за собою только почетную должность бургомистра», — отвечал кандидат. «В спокойном прежде и тихом дворе царствует теперь новая кипучая жизнь. Молодая женщина благочестива», — продолжал он медоточивым голосом, «помогает всем бедным в деревне, и мой дядя радуется на нее. Старый Дейк иногда отзывается резко о новых властителях, но один взгляд невестки заставляет его смолкнуть. Если бы везде так же мирно соединилось прежнее и новое время, как в доме старого Дейка, то спокойствие было бы вскоре восстановлено».